Постарайся продумать меню будущей конкурсантки, которая должна быть стройной, изящной, но не исхудалой. Чаще играй с ней, пусть она больше двигается, но не до усталости. Питание и уход влияют не только на фигуру, но и на шерсть. Шерсть должна быть гладкой, блестящей, чистой и ухоженной. Не забудь за 3-5 дней до выставки кошку вымыть, а потом проследить, чтобы она не испачкалась. Расчесывай кошку, для этого существуют специальные гребни. Конечно, мех у конкурсантки должен быть красивым. Если для этого ты решил подкрасить кошку, то тем самым рискуешь провалиться на выставке. На выставку усатую мисс лучше принести в корзинке или хотя бы в мешочке с кулиской. Голова из него выглядывает, а края мешочка неплотно прилегают к шее. Конечно, в такой необычной обстановке твоя любимица может волноваться, поэтому надо ее успокаивать, поглаживать, говорить с ней ласковым голосом. Перед показом расчеши своей мурке шерсть, прочисти осторожно уши и глаза, как ты обычно это делаешь дома, чистыми кусочками марли. Самое главное, больных, имеющих блох животных, а также кошек, выхаживающих маленьких котят или готовящихся к этому, выставлять нельзя. На кошачьей выставке тоже есть классы, в них ставят оценки, но не так, как в школе, а строже. Если твоему котенку меньше 3 месяцев, он еще слишком мал для участия в выставке. В возрасте от 3 до 6 месяцев он может демонстрироваться в классе подрастающих. После 6 принадлежит к разряду молодых животных, а с 10 месяцев котенок переходит в первый серьезный класс, открытый. Кошкам этого класса судьи уже выставляют оценки «отлично», «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно». Если зарегистрирована отличная или очень хорошая оценка на городской выставке в открытом классе, кошка может демонстрироваться на национальной или республиканской выставке. Если же там она получит высшую оценку, ей присуждают титул чемпиона. Когда твоей питомице таким образом повезет 3 раза подряд, она уже официально становится чемпионом или призером и выставляется, оценивается в этих категориях. Теперь кошка может участвовать в международной выставке. Там ей, возможно, улыбнется титул международного чемпиона красоты. Но кошкам такого класса не выставляются оценки, а присваиваются почетные призы или присуждается звание победителя породы или лучшего на выставке. Когда такое звание кошка получит на 3 разных выставках, она станет международным гранд-чемпионом. Это звание самое высокое и почетное. Спору нет, выставки кошек — изумительное зрелище, но далеко не всем участницам гарантирована корона победительницы. И далеко не все кошки так ухожены и окружены заботой хозяев. Много, много среди кошачьего племени несчастных, бездомных, обездоленных. Они бродят по улицам, ночуют где попало и жалобно мяукают. Лишь изредка удается им поесть. Многое омрачает их жизнь. И холода, и дожди, и жестокость хулиганов. Особенно мне жалко тех кошек, которых выбросили на улицу, как надоевшую ненужную вещь. Мой маленький друг, если уж человек берет кошку в дом, то он должен чувствовать ответственность за нее. Она же живая. Сейчас во всем мире есть общество защиты бездомных собак и кошек. Они помогают несчастным обрести хозяев, начать новую жизнь. И все же число брошенных кошек растет. Некоторые морки сами убегают от своих хозяев, не выдерживая плохого обращения. Поэтому постарайся, мой маленький друг, чтобы кошке в твоем доме было всегда хорошо, и она принесет тебе много радости. День пятый.